Стивен Кинг. «Томинокеры». Роман. Перевод с английского Юлии Моисеенко, Марии Казанской. Серия «Король на все времена». Москва, АСТ, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Что-то странное происходит в тихом провинциальном городке Хейвен, где живет Роберта Андерсон. У каждого жителя открываются поразительные сверхъестественные способности, а сам городок превращается в смертельную ловушку для чужаков. Неужели причина всего этого в таинственном металлическом объекте, погребенном в земле тысячелетия назад и случайно найденном Робертой? Неужели она и другие обитатели Хейвена заключили сделку с беспощадной жестокой силой? Или зло из далеких миров само нашло их и теперь медленно, но верно завладевает их душами и телами? Читайте фантастический роман Стивена Кинга «Томинокеры» в новом переводе. 1987 год.